Рыбак видел корабли у прилива, поэтому они прибудут где-то под вечер, а может и следующим утром, если нам повезет, сказал он быстро. Воины и их товарищи северяне из других отрядов уже выбегали из башен и казарм по всему двору. Времени слишком мало, речные лорды со своим ополчением не успеют добраться сюда. Они ни за что не успеют, подумала Санса, вращаясь, и начала сама взывать к слугам вокруг. Придется собирать военный совет. Казалось, будто зал малого совета затопил аурой приглушенного ужаса. Практически каждый из присутствующих сидел, сцепив пальцы или почесывая лоб. Среди звуков преобладал скрежет брони, когда рыцари и командиры переминались, перешептываясь между собой, прежде чем отец призвал их сохранять порядок. Все те спешные приготовления, что могли быть воплощены за такой короткий промежуток времени, уже были осуществлены, и оставалось лишь ожидать начала битвы. Передовые корабли флота Станниса уже видели у устья Черноводной. Солнце клонилось за горизонт, словно убегая от королевского флота и лордов Узкого моря. Санса отвела взгляд от балкона, когда отец заговорил. Она так и не смогла разглядеть хоть какие-то проявления вражеского флота. «Сэр Джоселин, готова ли городская стража?» — спросил отец, вымуштрованный и импозантный в своем северном доспехе. Лед висел в ножнах на бедре со стороны стола. «Готова настолько, насколько это возможно за столь малый промежуток времени, господин Десница», ответил высокий мужчина с угловатой челюстью, новый командир городской стражи. Санса отослала Слинта на стену. Одновременно за коррумпированность и некомпетентность, и недавняя чистка среди офицеров и рядовых золотых плащей оставила после себя шрамы, которые до сих пор не зажили полностью, и в это время еще Истон не ударил по ним, как молотом по наковальне. Они уже заняли места на стенах и башнях у врат, однако северо-западная часть стен остается недостаточно защищенной, сказал он. «Лорд Старк, я большинство лучших солдат уже присоединились к королевской гвардии, но реформы после ссылки с Линте я не могу гарантировать, что они выстоят под вражеским натиском», наконец признался воин, очевидно думая, не будут ли стоить эти слова ему потери головы прямо здесь и сейчас. Честность была одной из причин, почему Тирион рекомендовал его на эту должность, подумала Санса с грустью. Боль от его смерти ужалила ее живот, прежде чем она смогла унять это чувство. В последнее время ей приходилось делать так все чаще и чаще. «Никто не ставит под сомнение искренность ваших усилий, сэр Джоселин. Мы ожидаем от ваших людей лишь, чтобы они продержались как можно дольше, более ничего». Она попыталась успокоить солдата, кладя ладонь на его бронированное плечо. «Я спасибо, ваша милость», — ответил он, несколько с облегчением. Отец немедленно принял командование городской обороной по прибытию в столицу, но это не означало, что Санса не могла вмешаться, помогая в меру сил. Отец медленно кивнул, глядя на Патрика Маллистера. Тот был самым выдающимся из числа молодых лордов-наследников и рыцарей, добровольно согласившихся сопровождать Эддарда, как только новости о проблемах в столице достигли Бронзовых врат, несколько дней назад. «В итоге имеем почти 1500 копий, а еще ваши силы, лорд Патрик», — сказал Эддард. «Именно так, мой господин. Со мной сотня речных рыцарей и оруженосцев, что горят желанием проткнуть мечом живот предателя, как только он рискнет здесь появиться», — провозгласил тот с бравадой. Юноша горделиво выпрямился в своем полированном доспехе. Однако Санса чувствовала запах страха, который словно извивался в помещении, словно как туман. Она слегка склонила голову, почти бездумно почесывая голову леди. «Сегодня вы еще покажете честь и мужество речных земель». «Трибун Винс?» — Эддард спросил угрюмого мужчину, или скорее парня, стоявшего по другую сторону стола. Центурион Хольт сидел возле своего старшего офицера, и они вместе перестали перешептываться, когда отец обратился к ним. Трибун Винс был, как и большинство офицеров Джоффри, уж слишком юным. Однако этот молодой человек был среди первого призыва рекрутов и имел одновременно изможденный и уверенный вид. «Гвардейцы до сих пор прибывают сквозь божьи врата, чуть больше 1000 воинов, от тренеров до новобранцев. Однако в среднем они тренированы лишь наполовину, мой господин», — ответил офицер мрачно. «А еще и утомлены после быстрого марша из лагеря Иристона. Я бы не ожидал от них ничего большего, чем простого сдерживания врага в привычных терциях», он почти извинялся на последних словах. Отец кивнул на это, подперев подбородок рукой, а другой похлопал по столу. «В общем, это означает, что имеем около 3000 людей, преимущественно непригодных ни к чему иному, как просто стоять на позициях и стараться сдерживать наступление», — проговорил он задумчиво, разглядывая карту Королевской гавани по центру стола. «Как раз это от них и требуется, мой господин, незыблемо стоять на позициях. Стены выполнят остальную работу», — пробормотал сэр Баристан с уверенностью, предоставленной долгим опытом. «Отец, учти еще дополнительные 200 мечей с моей свитой тех красных плащей, которым можно доверять», — обратилась к нему Санса. Эддард снова кивнул, прежде чем перевести взгляд на Вариса, смущенно сведя брови кверху. «Как случилось, что мы не были готовы к такому?» — спросил он прохладно. «Лорд Станнис внимательно следил за своим замком и островом, мой господин. Даже мои маленькие птички не могут настроить переписку со мной, все же указывало на то, что король верно предсказывал. Молниеносная экспедиция в штормовые земли, чтобы набрать дополнительные силы среди симпатизирующих штормовых лордов», заметил Евнух с невинным видом. «Что насчет военной силы лорда Станниса?» спросил отец. «Неизвестно, что-то между 4 и 7 тысячами солдат, господин Десница, в зависимости от того, насколько наемников ему хватило золота», пробормотал Варис. «Ни одна орда заморских наемников не сможет взять столицу, можете в этом положиться на нас, лорд Старк», — воскликнул Патрик. «Шансы выстоять у нас есть, пока люди не сломаются. Но если враг пробьется сквозь ворота или захватит стену, ситуация изменится, наших воинов смогут окружить и убить», — проворчал отец. Санса еще никогда не видела его таким, настоящим воином и командиром, бывалым ветераном восстания Роберта. Почему он сделал такой ход? Ведь речные лорды находятся слишком близко, и ему не получится привлечь на свою сторону лордов из королевских земель, даже если он и возьмет город штурмом. Санса спросила сама у себя, нахмурившись. Видимо, он уверен, что войско речных земель сейчас занято войной в штормовых землях, сражаясь вместе с королем Джоффри против младшего брата. Сомневаюсь, что он смог предвидеть уникальный план короля, задумчиво проговорил Варис. Нельзя недооценивать усиление легитимности от факта владения столицей, вмешался великий мистер Пицель. Старик как будто позеленел из-за такой быстрой смены событий. Если он удержит столицу, то получит немалую поддержку от местных лордов, а также всех тех, кто не поддерживает ни короля Джоффри, ни узурпатора Ренли, сказал он медленно. Все же он и дальше будет находиться в неуверенной ситуации, сказала Санса. В менее шаткой, чем находится сейчас, вмешался отец. Я до сих пор его не понимаю. Как Стан не смог купиться на такую очевидную ложь? Очевидно, он в это на самом деле верит, потому что отнюдь не нарушил бы линию преемственности таким способом, если бы не был уверен в том обвинении, добавил он, склонив голову. Через минуту тишину нарушил сэр Баристан. Не раз я был свидетелем, как достойные мужи погибали из-за неправильных мыслей, мой господин, сказал он, пожав плечами. Лорд Станнис не был первым, очевидно, не будет и последним, мрачно закончил рыцарь. Хорошо сказано, сэр Баристан, согласился отец. Он приподнялся, оперев лето плечо, и остальные воины за столом поступили так же. Они все вместе вышли из твердыни. Внешний двор полнился посланцами и мрачными золотыми плащами, посреди которых Старковская стража ожидала своего лорда. Люди до сих пор точили стрелы и отчаянно переносили баллисты из башен Красного замка в Багровые ворота, пока солнце пряталось за горизонтом. Разные командиры садились на лошадей или быстро шагали к своим подразделениям. Речники устроили настоящее представление, когда молодые дворяне щеголяли показной храбростью и хлопали друг друга по плечам, пытаясь этим скрыть свой страх. «Прошу тебя, отец, будь осторожен», — обратилась к нему Санса, пока они вместе шагали по двору. Он уже надел шлем, когда обернулся к ней. «Если Станнис все-таки сможет захватить стены, тебе придется держать оборону Красного замка, пока Эдмур и твой двоюродный дед Бриндин не доберутся сюда с войском», — сказал он, игнорируя ее слова. «Эддард, прошу тебя», — настаивала Санса, схватив отца за руку, и он остановился. Она почувствовала странный холодок, прежде чем покачать головой. «Война — это худшее проклятие этих земель, Санса», — произнес он с такой нехарактерной страстью, сравнением с привычным ледяным выражением на лице, которое было во время совещания, и почти растаяло за несколько секунд. «Я надеялся, что ты никогда не столкнешься с этим, но я ошибался, как много раз в своей жизни до того. Если со мной что-то случится, ты должна позаботиться о брате и сестре. Санса, сделаешь это?» — спросил он. «Я да, отец», —

это, что-то не так», — воскликнула девушка, разворачиваясь во двор и пугая сэра Мандона и нескольких золотых плащей вблизи себя, что несли какие-то ящики и припасы. Щекочущий холодок усилился, как она огляделась вокруг, прежде чем обернуться к Эдгарду. «Отец, я что-то не так», — закричала она ему. Он обернулся, удивленный, когда девушка увидела тень, которая только что перелетела стену словно арбалетный болт. Аморфное черное пятно двигалось прямо к папиной спине. «Позади тебя», — закричала Санса, и отец быстро обернулся, обнажая лед. На рефлексе отбил быстрый укол тени и застыл на месте, созерцая силуэт Станниса Баратиона, которая молча кричала от ужаса и ярости. Извилистая, беспокойная тень почти сливалась с вечерними сумерками. «Станнис», — шокированно спросил отец. Его голос зазвучал непривычно громко, потому что все присутствующие на дворе как будто онемели. Это имя едва-едва успело покинуть его уста, когда тень пробила сердце недочерным сгустком тьмы. Тоненькая струйка крови побежали по его спине, когда он резко рухнул на землю. Санса закричала, и тень растаяла в ничто. Все собравшиеся вокруг закричали или заревели, вытаскивая оружие, и сэр Баристан храбро бросился вперед, но было уже поздно, слишком поздно. Отец упал на колени, истекая кровью из груди, и тут же неподвижно рухнул на землю. «Нет, прошу, пожалуйста, нет», — запричитала Санса, метнувшись к нему. Она упала на колени возле тела через мгновение после сэра Баристана. «Отец, пожалуйста», — умоляла она, встряхивая раненого, на лице которого застыл тоже удивленное выражение, которое застыло в сознании Сансы. Джори Кассель приглушенно закричал, обнажая меч, и рванул к своему раненому господину. «Аллен, Гарвин, приведите мейстера», — прорычал он с отчаянием в голосе, и он быстрым рывком переместился на колени, где схватил Эдгарда за плечи и беспомощно попытался перекрыть кровотечение, хотя последние проблески жизни уже погасли в глазах отца. Санса бессловесно стонала, пока хаос бушевал по двору. Одни люди поддались панике и убегали сквозь врата, другие растерянно оборачивались, держа оружие в руках, словно ожидая неминуемую волну теней убийц, что вот-вот должен был затопить все вокруг. «Десница погиб!» — закричал какой-то золотой плащ в отдалении, пока сэр Джеселин пытался вернуть порядок. Станнис привел с собой теней на битву. Истерически завизжал другой, и шум на дворе начал расти по экспоненте. Лошади ржали от страха, когда золотые плащи бросали на землю свои копья, и сэр Баристан шагал кругами вокруг нее, словно пытался отогнать ночь блеском обнаженной стали, демонстрируя выражение уныния и смущения. «Моя королева, мы должны немедленно убираться отсюда», — сказал он с нажимом, слегка коснувшись ее плеча, пока Санса и дальше держалась за тело отца. Старковская стража окружила их, формируя защитную линию из стальных мечей из-за хаоса на дворе. «Где мистер Аллен?» — кричал Джори, пока кровь Эдгарда медленно текла по его пальцам. Он обернулся к своим людям с выражением, словно не может поверить своим глазам. «Внезапное убийство своего господина поразило рыцаря до глубин души. Ваша милость, должны вывести вас подальше от чем бы та штука ни была», — снова начал сэр Баристан. До них наконец подбежали сэр Мандон и сэр Барос, окружив королеву белым кругом внутри большего серого круга мечей. «Нет», — прошептала Санса, все еще глядя в лишенные проблесков жизни зрачки своего отца. Сэр Баристан снова покачал головой. «Ваша милость, нам необходимо». «Нет», — воскликнула она с силой, поднимая взгляд на рыцаря. «Он это сделал. Он и его карманная колдунья», — прошипела она жестко. В крови кипела ярость с никогда прежде невиданной силой. Она проскользнула мимо сэра Баристана и остальных рыцарей, прежде чем тот успел что-то ответить, подняв низ грязной юбки, чтобы быстрее двигаться к воротам, в центр паники, которая превращала воинов в испуганных зверей. Только Центурий Хольт и старковские солдаты вроде как-то сопротивлялись цепной реакции беспорядка и ужаса. «Тишина!» – закричала девушка, но она не была своим мужем, не обладала тем даром без слов привлекать внимание присутствующих, то ли на поле боя или во время застольной беседы. Она зарычала от ярости, когда никто не обратил внимания, а один из золотых плащей даже пробежал мимо нее, едва не сбив с ног. «Стойте, люди!» – закричала она, но очередная кучка часовых пробежала мимо нее, какой-то из них даже оттолкнул ее в сторону плечом. То был чистый хаос, люди Красного замка бежали куда глаза глядят, и вскоре так поступит весь город, когда новость достигнет других гарнизонов. «Я должна остановить это», – безнадежно подумала она, и немедленно, беззвучно закричала королева в глубинах сознания. «Остановитесь!» – закричала она, подняв чье-то брошенное копье с земли. Сердце колотилось в груди, когда леди наконец примчалась к ней и зарычала, стоя сбоку. Следующий золотой плащ, что добежал до ворот, не остановился. Она ударила ему копье в шею идеально выверенным ударом, прокрутив мечом, прежде чем высвободить острие. Фонтан крови забрызгал ей платье. Мужчина забулькал кровью и рухнул на землю, а Санса наступила ему на грудь и ударила копьем в лицо. Красные, матово-блестящие острие вышло с противоположной стороны головы, когда он навалился на древко с душераздирающим криком. Санса как-то уняла тошноту и глубинный ужас той ситуации, расширив ментальную связь с леди, позволяя страху за свои действия раствориться в буре ярости, что чувствовала лютоволчица к трусам, которые бежали после убийства вожака стаи. Это была не озвученная обида, ведь лютоволки не знали языка, но они все же осознавали всю тяжесть этого преступления. Санса сузила глаза, подняв взгляд к остальным двор, леди сделала шаг вперед и завыла на луну, которая поднималась возле первых звезд. Она выросла за все те месяцы, что прошли после начала этой жизни, и ее вой не был ни жалким, ни тихим. Это была ярость, это была сила, призыв на охоту, что вел стаю жаждущих крови волков, размером с коня, сквозь метель северной зимы с древнейших времен, зов на охоту на человека и оленя, великана и мамонта, или даже на того, кого позже назовут иным. Лето и Немирия почти мгновенно присоединились к ней, собравшись вокруг тела отца. Бран и Арья только что прибежали во двор, отбросив на бок тренировочные деревянные мечи. Другие лютоволки как будто добавили к вою леди своеобразный фон, что вызывал мурашки по коже. Дополнительные обертоны, что ощущались в животах и груди слушателей, прорезая хаос словно валерийская сталь и утапливая в себе другие звуки, кроме плача юных старков. Этот потусторонний вой, от которого каждый волосок становился дыбом, становился все более необычным, усиливаясь в интенсивности, и воины застыли, парализованные на месте, глядя на нее. «Люди Вестероса!» — закричала Санса посреди непривычной тишины, с усилием поднимая копье. «Вы еще смеете называть себя мужчинами, воинами и солдатами?» — спросила она, глядя по очереди в глаза, шагая посередине двора. Королева чувствовала, как слезы потекли щеками, когда она ругала их, почти рычала, не отводя взгляда. «Куда делось все ваше благородство, восхваление во владении оружием и сталью?» — закричала она разъяренно. Санса выпустила из себя всю ярость, глядя на них. Ошарашенные золотые плащи замерли на месте, юные речные лорды угомонили своих лошадей, пока она шагала с копьем в руке, ощущая его вес, прежде чем наконец опереть оружие в землю. Леди слегка зарычала, следуя за ней. «Ладно, я сама это сделаю. Магия или нет, я собираюсь собственноручно убить Станниса за то, что он совершил», — провозгласила королева, вкладывая в те слова такое значение, словно собиралась лично защищать всю стену. «Я пойду принесу ваш доспех, моя королева. Кажется, что все эти мужчины потеряли свои яйца, чтобы было легче бежать», — закричала Мира Рид, одетая в легкую броню, держа трезубец в руках. Ее слова вызвали приглушенное бормотание растущего гнева, что начал замещать панику среди воинов. «Принеси», — приказала королева, повернувшись к пепельно-бледным старковской страже, между которыми тут и там виднелись фрейлины Сансы и их окружение. «А что скажете вы, люди Севера?» — бросила она им вызов, шагая к ним с окровавленным копьем в руке. «Вы бросите на землю свои мечи после убийства вашего лорда», — потребовала она у них, которого убили на ваших глазах, — закричала Санса. Леди поддержала хозяйку рычанием, что подпитывало ее ярость и почти заглушало голос девушки, когда волчица также поедала взглядом северян. Слюна скапывала с острых зубов на землю. «Магнар!» — закричала Лира Мормонт, выходя вперед среди воинов, и с силой ударила булавой по щиту. «Зима близко!» — проревел краснолицый Джори Кассель, который как-то смог оправиться от шока. Рыцарь поднялся и поднял лед вверх. Лунный свет добавлял молочно-белого блеска поверх сияния валерийской стали. Люди взревели в ответ с незначительной задержкой, их ярость казалась даже больше, чем у Сансы, так как королеве как-то удалось переплавить их страх на гнев, который рос каждую секунду. Северяне подхватили крик, вопя «Зима!» и «Магнар!» так громко, что Сансе показалось, что Истон не смог бы услышать их сейчас. Она обернулась к гвардейцам, чтобы их поощрить, но они уже ударяли концом алебард по мостовой, высвобождая звуки, от которых будто сама земля гудела. Ни один голос не присоединился к тому хору, лишь глубокие удары стали по камню. «Проверьте запасы болтов», — взревел Центурион Хольд, шагая позади шеренги арбалетчиков, заглядывая в сумки для арбалетных болтов и проверяя, чтобы ни один болт не выпал из-за внезапного движения. «Готовьтесь к быстрому маршу». Офицер отдал команду, и алебардщики приобретали дисциплинированный вид. «Они нуждаются в мужестве. Они нуждаются в гневе», — сумасбродно подумала королева, двигаясь дальше, со скаленной леди возле себя. Она не имела такой силы убеждения, как у ее мужа, не имела достаточных знаний в военном ремесле, но знала нужные слова, чтобы поощрить людей, мужей, которым однажды придется столкнуться с долгой ночью. «А как насчет вас, наследники речных лордов?» — закричала она, разворачиваясь, и двинулась к рыцарям и оруженосцам, многие из которых содрогались от ужаса. «Как насчет тебя, Патрик Маллистер? Как ты поступишь?» Тот крик был адресован непосредственно рыцарю, что постоянно переводил взгляд между телом Эддарда и воротами, когда она напросилась на него. «А чем будут петь барды? Что их песни расскажут о победе речноземцев?» — спросила девушка. Он глубоко дышал, когда королева подошла к рыцарю, тяжело дыша и бросая вызов, глядя прямо в их глаза. «Смерть!» — закричал он, так как Санса задела нечто, глубоко заякоренное в сознании каждого благородного наследника еще с раннего детства. Мечта, долг, бессмертное наследство — все одновременно. «Смерть!» — прорычал он снова, приобретая дополнительную уверенность. В глазах виднелся тот боевой туман, пелена, о которой так часто рассказывал Джоффри. Также там была благодарность, которая почти сразу переросла в жажду крови. Речноземцы поддержали тот клич, вытаскивая мечи и поднимая их вверх со скрежетом стали, который, казался, не прекратится. Санса приступила к сложнейшей задаче из всех, ведь испуганные золотые плащи до сих пор бросали взгляды к воротам и нервно переминались с ноги на ногу. Они были от шага к паническому бегству, но все равно они смотрели на нее со смесью шока и осторожности. Она сразу поняла, что привычные пафосные слова здесь не сработают, ведь кто будет петь об убитых крестьянах, которые погибнут из-за амбиций королей и королев? Месть за предательство и убийство они, что по правде об этом заботились. Одни десницы сменяли собой других, но простонародье продолжало жить, как всегда. «А как насчет вас?» — спросила она почти неслышно, пугая их. То был трюк, которому она научилась от Джоффри, заставляя стражей напрягать слух. «Какое вам до этого дело?» — девушка практически прошептала. Что бы там они не ожидали услышать, но очевидно не это. Санса пошла прямо на них, ни на ком конкретно не фокусируясь, и прошла сквозь первую разрозненную шеренгу, что скорее напоминало неорганизованную толпу. «Вы не бьетесь за славу, ведь никто не воспоет вашу доблесть. Вы не бьетесь за возмездие, ведь на вас и дальше будет давить бремя власть имущих, кто бы из них не занял трон», — сказала она, и воины шарахнулись назад, формируя круг вокруг нее, дав девушке и лютоволчице немало пространства. «Почему нам вообще стоит драться?» — воскликнул кто-то из толпы паническим и неуверенным голосом, и Санса моргала еще секунду, прежде чем уверенно двинуться к человеку, полагаясь на леди, что услышала направление. «Потому что Станнис заберет у вас все, что вы имеете», — проревела она ему прямо в лицо. Копьеносец часовой шарахнулся назад, но Санса шагнула вперед, не отпуская его. «Ваши жены и дочери работают в новых ткацких цехах, ваши дяди и племянники вкалывают на лесопилках, превращая королевский лес в производственную площадку, новые суды работают на вас, рассматривая ваши жалобы и споры. Он заберет у вас все это», — прорычала девушка, прежде чем обернуться и осмотреть их всех. Он вернет старые обычаи, традиционное патриархальное право приговора одного человека, который не будет иметь ни времени, ни желания на решение проблем простого люда, который вернет жизнь, где вам не светит гарантированный труд и правосудие. Санса продолжила речь. В течение 300 лет жители этого города прозябали в трущобах и нищете, и так будет в следующие 300 лет, если Станниса и его иссасская сука захватит город, сказала она им, и бессловесное ворчание подчеркнуло последние ее слова. Невнятный злой гомон за какие-то несколько секунд заместил собой страх. «Вы позволите ему это сделать?» – спросила она воинов, разворачиваясь по кругу, и воины забормотали еще громче. «Позволите заковать себя в цепи и поклониться его красному богу?» – спросила она, повысив голос. Отовсюду слышались крики «нет». Отдельные золотые плащи покрепче хватались за свои копья, а другие в сердцах сплевывали с отвращением. «Позволите сделать себя рабами?» – спросила она, и они закричали еще сильнее. «Опять вернетесь попрошайничать на помойках?» Королева задела самый болезненный нерв, который был у простонародья, и они все в разнобой заревели. Лица кривились от гнева, и копья начали неистово грохотать по мостовой. «Позволите изнасиловать ваших жен, ограбить ваши дома?» – воскликнула она, и колокола королевской гавани снова начали звонить, сигнализируя прибытие авангарда Станниса. На горизонте появились красно-черные паруса. «Нет!» — ревели часовые, и Санса подняла копье кверху. «Люди королевской гавани, вы будете сражаться за свой дом или забьетесь в свои трущобы!» — проревела королева, и золотые плащи заревели вместе с ней. Они ревели сильнее, чем рыцари и северяне, сильнее, чем оруженосцы и воины. Они кричали о своем несогласии, когда большие колокола септы Бейлора добавили свои звуки к общей какофонии. Ритмические удары здоровенных бронзовых колоколов звучали отголосками по городу, пока люди озвучивали несогласие с глубоко скрытой несправедливостью, к которой они не желали возвращаться, не теперь, когда уже попробовали намек на свободу впервые в жизни. Когда отдельные солдаты-дезертиры и первые грабители пересеклись с колонной, вышедшей из Красного замка, то сразу в шоке замирали на месте. Золотые плащи и стражи, рыцари и гвардейцы, все двигались быстрым маршем, пугая жителей улиц внезапными, наполненными жаждой крови боевыми кличами, которыми словно подгоняли самих себя. Они маршировали прямо к багровым воротам, под предводительством светлой фигуры верхом на белом коне, с серо-белым лютоволком возле себя, который время от времени завывал к небу, требуя мести. «Смерть!» — кричали воины, и Санса поднимала копье вместе с ними, пока конь вез ее во главе колонны. Она надела на себя доспех, который придумала вместе с Джоффри и заказала у Топхамотта. Стальные латы с выгравированным на нагруднике спокойным лютоволком. Санса не надевала шлем, имея в голове одну только корону. Девушка же своим присутствием возвращала мужество тем, кто колебался, пересекала путь отступающим защитникам, забирая их вместе с колонной, которая двигалась навстречу буре, которая надвигалась на их город. Спорадический огонь со стен королевской гавани внезапно усилился. Жалкие отдельные выстрелы из луков изменились уверенными залпами арбалетов и баллист, которые дождем падали вниз. Корабли вспыхивали один за одним. Охваченные пламенем силуэты прыгали за борт из ада на палубах, и все больше и больше судов врезались друг в друга. Однако все новые и новые галеры появлялись на водах Черноводной. Луки и катапульты высвобождали тучи стрел и камней, что врезались в бастионы и дома. Люди Станниса выглядели бесстрашными, когда их лодки причаливали к берегу. Они переворачивали те лодки вверх днищами, прячась под ними от дождя стрел и метательных копий, двигаясь к стенам будто огромные деревянные черепахи. Санса передала командование сэру Баристану. Старый ветеран расположил свои подразделения там, где от них было как можно больше пользы во время этой осады. Алибарщики королевской гвардии стояли намертво и платили за это собственной кровью. Обращенные в веру в красного бога рыцари ударяли тараном по багровым воротам, неся огонь и сталь во имя своего короля и нового бога. Эссосские наемники из леса и ступеней сходили на берег и прорывались сквозь бреши в обороне, с помощью веревок с крюками, пытаясь взобраться на стены в менее защищенных местах. Осадные лестницы ударялись по стенам. Мрачные воины с драконьего камня врывались в гущу боя с топорами и щитами в руках, ополченцы, подданные лорды Узкого моря, шли сразу за ними. Вскоре вся река запылала, когда с верховьев по течению прибыли непилотируемые рыбацкие лодки, груженные сухим сеном и подожженные стрелами. Пламя поджигало борта галер, лордовских или наемнических, без разницы. Команды кораблей обменивались залпами с защитниками стен, пока ночь окутывала все вокруг в объятиях и пламя выделялось еще сильнее. Санса переложила бремя управления на значительно более опытные плечи лорда командующего королевской стражей, лично выполняя роль моральной поддержки, стараясь воодушевить людей, чтобы те не покидали рядов защитников. Она колола копьем одного врага за другим, когда те пытались взобраться на стены, заставляя их падать вниз насмерть, или пробивала головы и руки, замедляя наступление. Она повела контрнаступление мимо полувырезанных, обескровленных рекрутов королевской гвардии, когда рыцари и фанатики пробились сквозь стену алебард и арбалетов, словно осенний шквал. Королеву терзал страх и ужас от того, что видела, зная, что никогда этого не сможет забыть. Ее доспех покраснел от крови и внутренностей. Санса отнюдь не могла похвастаться таким уровнем личных боевых навыков, как Джоффри, однако ее присутствие словно поднимало боевой дух войск, когда королева подходила к ним и морально поддерживала нужными словами. Периодически обрывки из ее речей доносились до самых отдаленных групп защитников, задолго до того, как первая сплошная лестница коснулась стен. Они не могли, просто не могли показать себя слабаками в присутствии женщины, поэтому мужчины погибали, выполняя долг. Она тоже получила свое. Вражеская секира врезалась в нагрудник, вызывая незначительный порез, стрелы набили немало синяков по всему телу. Ей показалось, что теперь можно хоть отчасти понять ужас рассказов Джоффри, когда получала очередную рану, а друзья погибали у нее на глазах. Джори Кассили стек кровью от десятка ран, когда помчался к отдаленному силуэту Станниса посреди секции стены, уже захваченной противниками. Полдесятка воинов драконьего камня погибли перед ним, когда он утонул с яростью берсерка со льдом в руках, рубя лат и плоть в равной степени. Лира билась рядом с ней в самой гуще событий, ее булава и щит врезались во вражескую броню, как корабль сквозь волны. Девушка улыбалась от осознания, что успела доказать, что является достойной славы рода Мормонтов, опередив своих сестер. Луковый рыцарь, Давос Сивард, не закричал и даже не зарычал в тот миг, когда вогнал ей меч под мышку, лишь высвободил лезвие и стремительно двинулся к Сансе с мрачной решимостью. Она ударила по нему копьем в глазницу, когда Мира бросила свою сетку сзади, однако мужчина успел зацепить щеку Сансы, прежде чем она добила его копьем. «Таки существует конкретный, упрощенный до минимума принцип ведения боя», — подумалось Сансе. «Сужение сознания на чувствах, растворение, по крайней мере частично себя». Время ощутимо ускорилось и замедлилось одновременно. Жизнь почему-то казалась даже более реальной, так как цвета были ярче. Сэр Мерин Трант упал, приняв предназначавшийся ей удар, тот самый мужчина, что в отдаленном, теперь забытом прошлом избивал девушку до крови из-за приказов ее жениха. Сэр Борас Блант и сэр Престон Гринфилд погибли как герои, сражаясь до последнего, а также вместе северяне, золотые плащи и несколько речных лордов под предводительством Патрика Маллистера, пытаясь прорубиться сквозь бесконечную волну крестьян-ополченцев Виларионов. Ауран Уатерс, бастард прилива, с вожделением посмотрел на нее, прежде чем удар Сансы откинул его через стену, где ему пронзил грудь кусок древесины. Сам лорд Виларион оказался более крепким орешком, и леди заплатила за это своей жизнью, прежде чем они смогли пробиться к Станнису. Самозваный король лично вел своих людей, подгоняя их, когда воины вскарабкивались на стены. Он убивал золотых плащей одного за другим, размахивая мечом и щитом. Он как будто удивился, обнаружив присутствие Сансы. Они успели скрестить оружие, прежде чем луковый рыцарь вмешался, защищая своего господина. Санса пыталась. Она непредсказуемо била копьем, сумасбродно уворачиваясь, прежде чем нанести мощный эббинийский укол, отчего король шарахнулся назад. Она отражала удары и уклонялась, защищалась и колола, била и резала, но Станнис казался неуязвимым, словно железо, да еще и на удивление выносливым. Он изнурял ее движение уже за пределы самого понятия истощения, блокируя и контратакуя, вызывая дополнительные раны после каждого несовершенного выпада, словно жестокий учитель. Но сэр Баристан был тем, кто на самом деле сломал ход битвы. Старый рыцарь ворвался в бой, как белый смерч, рубя любого на своем пути и ранил Станниса дважды, сначала в руку, а впоследствии попал по колену. Но тот сумасбродный взрыв движения и скорости оказался слишком тяжелым для старого ветерана. Словно ураган, достигший суши, он быстро потерял силы и замедлился, ощутив бремя своего возраста. Он и до сих пор был таким же искусным, но замедление реакции привело к появлению мелких ошибок, что в конечном итоге закончилось ударом пылающего меча Станниса сквозь шарнирное сцепление лат на локте, а потом, через рот, когда старик уронил щит. Санса даже не могла вымолвить и слова, как давление тел снова понесло ее к Станнису, такой изможденной она была. Если предыдущий бой и заслуживал воспевания в песнях бардов, то этот последний скорее напоминал жестокий мордобой. Обессиленный обмен атаками стали. Они уже едва стояли на ногах, сражаясь. Пылающие каменные глыбы врезались в стену, сметая прочь из этого мира простолюдинов-копьеносцев. Колокола королевской гавани звенели посреди ночи, огни распространялись здесь и там, а король сражался с королевой ужасным боем, закончившийся тем, как Санса едва смогла проскользнуть вплотную и вонзить одним из своих кинжалов в глаз Станниса. Мужчина скривился, потянув ее за руку, и еще на мгновение схватил ее за шею, пытаясь сломать гортань стальной рукавицей, и вдруг несокрушимый король осознал, что уже мертв. Уцелевший глаз расширился от понимания, и он зашатался. Бронированное тело упало на бок, на секунду зависнув на краю стены, словно пытаясь направить падение, прежде чем окончательно скользнуть вниз, оставляя кровавый след на камнях. Ноги еще вздрогнули раз или два, пытаясь поднять тело, и вдруг она в последний раз моргнула и застыла неподвижно. Она провела так минутку, почему-то размышляя, какой дурой была когда-то, девой мечтая о галантных рыцарях, которые будут биться за ее честь. На войне не было ничего изысканного, лишь разбитые мечты да погибшие друзья. Она обнимала Миру, когда наконец потеряла сознание. Обедневшая подруга шептала какие-то глупости, когда они сели вместе у сломанной стены. Санса моргнула от лучей утреннего солнца, освещавших залитые красным стены, море мертвецов возле нее. Вблизи до сих пор развивалось знамя Старков с знаменем Баратионов из Королевской гавани. Казалось, будто поблизости не было ни одной живой души, такой глубокой была тишина, также не было видно никаких движений. Санса вздрогнула, представив, как должен был страдать Джоффри, пройдя через такое миллион раз, в тысячах разных жизней. И в самом деле Пурпур находился вне пределов человеческого осознания, подвергая ее мужа таким ужасам. Она прижалась ближе к подруге, вздохнув, когда глаза начали закрываться против ее желания. Тихий голос Миры постепенно таял в отдалении, пока она уже ничего не слышала и просто познала покой. Глава 51. Проклятие и пауки. Она лениво улыбнулась, словно кошка, и потянулась, со всех сил стараясь имитировать движение котенка, и прижалась еще ближе к Джоффри, наслаждаясь ощущением атлетичного тела ладонями. Кто-то проснулся с отличным настроением, сказал юноша с доброй улыбкой, обняв ее одной рукой, а другой нежно коснувшись ее лица. «Теперь мы можем заниматься этим хоть каждую ночь, и никто во всех королевствах и кривого слова не скажет», сказала она с бесконечным удовольствием. «Ну не знаю, тот оттенок запретной любви добавлял всему определенного шарма», задумчиво произнес Джоффри, глядя на короны, лежавшие у кровати. «Неважно, эта кровать стоила этого», сказала Санса. «В тех небольших комнатках и заброшенных кладовых было на самом деле неудобно», добавила она, прежде чем легко улыбнуться, приблизившись к губам Джоффри. «Подожди, это теперь я должна называть тебя моим мужем?» спросила она. Джоффри фыркнул, сдувая потоком воздуха прядь волос Сансы, которая прикрыла одно из ее глаз. «Кажется, ты не имела с этим проблем, так называя меня в Браавосе», напомнил он. «ГМ, но сейчас это на самом деле законно. Муж», проговорила она медленно, наслаждаясь звучанием слова. «Одна ночь в постели и ты уже подчиняешься, жена», сказал Джоффри, едва скрывая улыбку. «О, это я подчинилась?» спросила девушка, вылезая на него. «Кажется, мы должны это исправить дорогой», добавила она с удовольствием. Улыбка Джоффри исчезла, когда он заметил что-то позади нее. Санса, его прервало сплетенное из теней щупальце, выросшее из груди, и Санса закричала, оборачиваясь. Невероятно большая тень поглотила комнату. Сотни отростков пробивали ее насквозь, словно топоры, копья и стрелы, а Пурпур, на удивление, не вмешивался и застыл неподвижно, пока она умирала окончательной смертью. Санса испуганно моргнула. Она сразу расслабилась, увидев Джоффри возле себя. Исхудавший юноша уже встал на колени у кровати и осторожно взял ее за руку. «Эй, муженек», прошептала она, с трудом двигая губами. Горло ощущалось таким пересохшим, или это была голова. Она чувствовала себя захмелевшей, сознание все воспринимало медленно и лениво. «Эй, жена», — сказал он слегка приглушенным голосом и легонько погладил ладонь. Юноша имел вид, будто не спал где-то с неделю. Санса чувствовала себя странно, одновременно легкой и чрезвычайно тяжелой. Она едва-едва могла пошевелить головой, а тело так заболело, что уже и перехотелось двигаться. «Мы выиграли», — спросила она, когда в глубинах разума медленно выныривали воспоминания. «Да, Санса», — ответил он нежно. «Ты выиграла, город наш, а все остальные короли погибли. Все кончено», — сказал он. Санса медленно моргнула, окружающий мир снова потемнел, как она почувствовала запах чего-то сладкого и болезненного. «Маковое молочко», — подумалось посреди тумана, и она попыталась сосредоточиться, ведь все вокруг начало размываться. «Нет, столько всего нужно сделать», — думала девушка с каким-то ленивым гневом, пока лицо Джоффри исчезало, и она закрыла глаза. Возвращение в мир живых оказалось довольно скучным делом, как Санса узнала. Казалось, что она временно возвращалась в себя и сразу теряла сознание уже в течение целых недель, борясь с серьезной инфекцией, пока город медленно приходил в себя после битвы. Бой продолжался в течение целой ночи. «Волчьи ночи», как то событие теперь начали называть жители столицы. Более чем половина золотых плащей погибла или стала калеками, и потери среди гвардейцев и рекрутов оказались еще хуже. Лорды Узкого моря пропали без вести. Во время первых недель ее выздоровления Сансе не раз хотелось свернуть ему шею, и он пытался скрыть то, что натворил, как нашкодивший кот, что пытается закапать только что задушенную птичку. Казалось, что ее почти смерть и ужас битвы сделали парня очень мотивированным. Он попытался подкупить Редвинов половиной тиреллов, если те отправят свои корабли в Королевскую гавань просто немедленно, черт возьми, как об этом рассказывал пес, иначе он отошлет им одного из редвиновских близнецов, запертого в тюрьме Красного замка с началом мятежа Ренли, изрубленного на части, чтобы ускорить принятие решения. Редвины согласились, и с двумя сотнями боевых галер в кармане Джоффри прошелся по Узкому морю как берсерк. Он посвятил в рыцари Марка Пайпера за выдающуюся доблесть во время Волчьей ночи, а тогда сразу приказал ему собрать как можно больше пехоты и рыцарей, менее чем за 3 дня. Соседняя застава речка Зимцев, что сразу после битвы взялась за отлов мародеров и дезертиров, а также станнисовых недобитков, аж горела желанием помочь. Стая штормовых лордов и рыцарей следовала за королем, словно побитые псы, они также пригодились. Запоздалая кавалерия Тайвина прибыла как раз вовремя, чтобы Джоффри мог добавить их в свое войско, и он имел приватный разговор с лордом западных земель насчет своей матери. После того юноша принялся за штурм каждой крепости и замка, поддержавших Станниса, сжигая их в пепел, если считал цель не стоящей осады. Рассказывали, что рыбаки до сих пор находят головы на колах вдоль всего побережья Черноводного залива. Таким образом Санса проснулась в странном новом мире, где славились новые дома, вроде Пайперов из Прилива, Мутонов из Расколотой Клешни или Бракинов из Остроклешни. Джоффри даже пошел немного дальше и утвердил Бликвудовском не танца для симметрии, чтобы бесконечные распри между последними двумя домами могли бы продолжиться лишь морскими боями на кораблях вместо привычных и скучных речноземских набегов. Санса на самом деле и не знала, чем он думал, делая это последнее решение. Если коротко, то произошла резня. Берега Узкого моря были опустошены, и простой люд тихо ворчал насчет иностранцев, пока простор сползал в скрытую войну интриг и козней, ведь наполовину выполненные условия Джоффри были именно тем, чем и казались, наполовину незавершенным. Хотя карательные требования Джоффри к дому Тиреллов были очевидны и четкие от дня после боя, где его провозгласили штормовым королем, потому что теперь Тиреллы правили менее чем 1/4 своих довоенных владений, а именно Хайгардином и толикой меньших земель, он не выдвигал требований к другим домам, и даже не забрал право протектората над простором. В то время он слишком беспокоился насчет возвращения в столицу так быстро, как только мог, а потом вырезал всех лордов Узкого моря. Неопределенность сейчас играла роль яда в ране, пока вся ситуация была нерешенной, и простор утонул в тихой, а временами и не очень тихой, войне интриг и скрытого насилия, где меньшие вассалы беспомощно перебегали между теми, кого считали менее виноватыми в глазах короля, а большие дома напряженно вычисляли, кому присоединиться, а кому всадить нож в спину. Санса предпочитала в передаче права на протекторат над простором дома флорентов, ведь их относительно мощные владения плюс бывшие тирелливские земли в придачу балансировали недостаток династических браков с другими лордами простора, делая тот род достаточно сильным, чтобы править целым краем, но также зависимым от влияния короны. Но верный час уже промелькнул, пока она лежала в постели, почти без сознания. В общем, флоренты были в наименее выгодной позиции среди всех лордов простора, так что уцелевшие мятежные роды, пережившие ночь оленьих рогов, быстренько вырезали их, как только Джоффри отправился в столицу или, если сказать это на изысканном языке, храбрый лорд Флорент и его наследник победоносно погибли в бою с подлыми дезертирами-простолюдинами. Предыдущие брачные альянсы, воплощенные домом Тиреллов до войны, гарантировали им выживание в роли меньшего партнера в своеобразной коалиции между хайтауэрами и редвинами. Хайтауэры вышли уверенными победителями из скрытой теневой войны, благодаря отсутствию потерь в человеческой силе и влиянию, так что Санса не имела иного выбора, как официально отдать им то, что и так было их по факту, господствующую позицию в просторе. По крайней мере, передав им титул лордов-хранителей, Санса добилась некоторых уступок, в том числе взяла несколько кусков простора. К слову, почти 1/5 всех земель передала те имения штормовым и королевским землям, чего должно было бы с головой хватить для обеспечения продовольственной безопасности Вестероса, ведь она сомневалась, что та внутренняя борьба, которая была вызвана падением Тиреллов, прекратится в ближайшем будущем. Проклятие, яд и заговоры скорее всего будет царить в просторе еще несколько лет. Она попыталась облегчить процесс передачи власти, но все же было немало вассальных домов, которых надо было заменить лоялистами, вызывая этим ворчание мелких дворян и простонародья. Королева наконец убедилась, что простор не будет бунтовать и тем более не утонет в братоубийственной гражданской войне. Немалое количество заложников в Красном замке однозначно поможет в этом, но это не означало, что они таки поддержат корону при необходимости, или скорее не означало, что их поддержка будет сильной и соответствующей ситуации. Все же между восстанием и сотрудничеством пролегал долгий путь, и вестеросцам это было известно едва ли не лучше, чем кому-то другому. «Ну извини, ладно», — Джоффри снова сказал полушутливо, теряя терпение от ее молчания. Санса слегка покачала головой, выныривая из мыслей, искривилась от боли, потянув какой-то шов в животе. Джоффри быстро поднялся, однако Санса жестом остановила его. Выражение такой мгновенной заботы несколько уменьшило гнев на юношу, ну, по крайней мере в некоторой степени. «Это же полнейший хаос, Джоффри. Знаю, ты желал возмездия всем в Узком море, но разве ты не мог по крайней мере немножко поработать с просторцами, прежде чем убраться вон оттуда? Мы же даже обсуждали это все перед войной», — спросила она жалобно, перегибаясь через стол. «Извини», — он снова повторил, и то, что это прозвучало искренне, чем еще больше разозлили ее. «Не все так уж и плохо. Во-первых, речные лорды обожают тебя», — молвил юноша, сведя брови. «И неудивительно, учитывая то, как в разы выросло их число в легенде после волчьего воя. Проклятые вестеросцы и их жажда красноречивых названий. Это же абсурд», — подумала она с мысленным фырканьем. Было еще неясно, какое название победит, «Волчья ночь» или «Волчий вой», хотя это не останавливало бардов. Конечно, к этому прилагался небольшой факт, что теперь едва ли не половина речных лордов будут иметь потомков, что будут править Узким морем. За такое они пойдут с Джоффри хоть в самое пекло. Она вздохнула, дразняще улыбнувшись. «А штормовые лорды обожают тебя, хотя этот крик «Штормовой король» уже начинает надоедать. Они и вправду должны так вопить во весь голос всякий раз, как будут видеть тебя», — спросила она, прежде чем проткнула вилкой кусок салата. Девушка до сих пор имела проблемы с мясом, или любой другой едой, если честно, после. Она положила вилку на стол, уверенно отпихнув тарелку подальше. «Кто бы говорил», — заметил Джоффри со своей стороны небольшого стола. «Однако титулование магнаром придает определенный чувственный шарм в постели», — добавил он, широко улыбаясь. Санса слабо фыркнула. «И это из-за небольшой бойни», — проговорила она тихо, нахмурившись, когда Джоффри все-таки услышал те слова. Его лицо скривилось в гримасе. «Санса, извини». «Нет, нет, все в порядке», — отмахнулась она, глядя в окно. «Просто забудь, отпусти воспоминания», — думала она беспомощно, медленно моргая. «Санса», — пробормотал он после волны мучительной тишины, — «тебе нужно рассказать все как есть. Ты же знаешь это лучше всех в мире», — сказал он, и они уже не могло выдержать той ужасающей честности. Девушка медленно дышала, слегка переминая кулаки под столом, чтобы Джоффри того не увидел. «Все в порядке. Я лишь немного потренируюсь с сэром Баром с Джоффри, просто нужно двигаться», думала она сумасбродно, пока давление в горле продолжало расти, но те мысли не могли отогнать густые волны дискомфорта, заполонившие легкие. Она со всех сил попыталась унять себя, но не смогла удержать одинокий, предательский плач, что слетел с уст. «Со мной все хорошо», сказала она, вставая из-за стола и шарахаясь подальше от Джоффри, но он безжалостно сделал несколько шагов навстречу и крепко ее обнял, обрекая. Именно в этот момент внешний фасад треснул, подумала Санса, обнаружив, что безудержно плачет, прижав лицо к плечу Джоффри. Рыдания словно вытягивали весь воздух из легких. «Мной все ха-ха хорошо», плакала она, почувствовав, как подгибаются колени. Джоффри поддержал ее вес, отнеся по пустой небольшой столовой до ближайшего дивана. «Мы же можем быть сильными друг для друга по очереди», он нежно прошептал, сажая ее на диван и садясь так же. Санса сделала напряженный вдох свежего воздуха и попыталась прижаться к нему, чувствуя холод, которого не могли отогнать лучи послеполуденного солнца, которое заливало комнату светом сквозь ближайшее окно. «А Джоффри это было так ужасно», прошептала она то слово, зная, что оно не способно передать всей потуги значения тех событий. «Те крики», едва проговорила она, хватаясь за парня так сильно, что аж испугалась, не порвет ли ему камзол. «Я знаю», нежно прошептал он в ответ, слегка баюкая ее. В голосе парня слышалась правда, спокойствие и кристальная уверенность, за которую Санса ухватилась как за опору, плача. «П пожары и та вонь», она пыталась объяснить, жалко проваливая ту затею, потому что плач полностью захватил контроль над ней. Однако Джоффри, кажется, понял правильно, что она пыталась передать, что она пыталась объяснить, хотя эти слова имели мало смысла. Он шептал какие-то милые глупости, и они провели так остаток вечера, крепко обнявшись, а остальной мир словно растворился в отдалении. Недели пролетали, пока Санса выздоравливала, можно было бы описать как разрубание узлов, по крайней мере так это называл Джоффри. Ренли был одним из них, и сделал пакость даже фактом своей смерти, когда его нашли мертвым внутри роскошно обставленной камеры. Джоффри уже раздумывал, не послать ли дядюшку в ссылку в ночную стражу. То было бы достойным наказанием для хвастливого говнюка. Как бы там ни было, казалось, что потеря любовника и крушение всех грез, это все оказалось тяжким бременем для Ренли. Вид моего дяди, который свисал из петли, привязанный к крюку, поразил парня больше, чем он желал бы признавать, больше, чем некоторые странные потусторонние вещи, которым он был свидетелем во время своей долгой жизни, и он не знал, почему именно. Возможно, это было за необычное ощущение и подобие того зрелища до одного воспоминания, что возвращал память об отчаянии и серию самоубийств, когда пурпур сломал парня, много лет назад. И как бы то ни было, этот человек имел наглость совершить такое в стенах Красного замка, вызывая появление слухов об убийстве родственника между отдельными придворными, которые и так не были в восторге от правления юного короля, а также среди тех, кто искренне верил в это. Джоффри сомневался, что они восприняли бы его оправдание, что он никак не мог быть убийцей родственника, ибо на самом деле был бастардом, очень хорошо. Однако он таки захватил в плен Мелисандру, карманную колдунью Станниса и мага-убийцу, когда брал штурмом драконий камень. Она была почти без сознания, когда он бросил ее в каменный мешок под замком, но когда он начал, эти крики уже с неделю как начали надоедать, подумал юноша, вздыхая. Мелисандра пыталась разбиться о стену, когда он зашел в камеру. Она беспомощно визжала, закатывая глаза, и гремела цепями. «Святые семеро! Джоффри, что ты сделал с ней?» — спросила Санса, ошарашенная тем, как колдунья продолжала кричать, словно сумасшедшая, таща цепи изо всех сил, пытаясь спрятаться в углу камеры. «Да ничего не делал», — ляпнул юноша, подняв руки кверху. «Она всегда так себя ведет, когда видит меня», — он начал оправдываться. «Ничего?» — скептически спросила Санса, разглядывая свежие синяки на закованной в кандалы убийце. Джоффри чуть наклонил голову на бок и замолчал. «Джоффри!» — Санса вздохнула. «Иногда я прихожу сюда, и свет факела фано как будто...» Он прервался, наконец вздрогнул, когда Санса и дальше смотрела на него. «Ну, это сводит ее с ума», — сказал он, извиняясь. «Она с самого начала не была достаточно в сознании для допроса, поэтому я подумал, что могу». Он запнулся, переведя взгляд на руку, указав направление на сумасшедшую колдунью. «Так почему ты просто не убил ее?» — жалобно спросила Санса. «Я подумал, что ты захочешь получить сатисфакцию, после всего того, что эта сука сделала с Нидом», — ответил юноша с неудобной улыбкой. Санса просто смотрела на него, медленно качая головой. «Джоффри, просто убей ее, я скоро оглохну от этих криков», — сказала она. «А, ну ладно», — ответил он застенчиво, двинулся к Мелисандре и скривился, когда ее крик усилился. «Ради старых богов, женщина, что с тобой не так?» — буркнул Джоффри, материализуя светлорев в руке, и перерезал ей глотку. Визг прекратился за какие-то полсекунды до того, как Джоффри закончил дело. «Не, это невозможно», — забулькала она, пялись широко открытыми глазами на окровавленное лезвие светлорева. Колдунья истекала кровью, оцепеневшее удивление сменилось ужасом на лице, прежде чем она склонилась вперед и застыла неподвижно. «Почему вообще заклинателю теней работать на Станниса?» Санса озвучила вопрос, который уже давно ей не давало покоя, беспокойно разглядывая мертвое тело. Она позволила себе выдохнуть с облегчением после смерти убийцы Нида, прежде чем неотложное дело взяла верх в сознании. «Когда мы захватили ее, она несла какую-то чушь, будто Станнис был избранником того красного бога», — пояснил Джоффри, возвращаясь к двери. «Драконий камень нам почти не сопротивлялся, когда мы прибыли. Гарнизон острова едва не просил нас начать штурм замка, когда мы сошли на берег», — сказал он, качая головой, словно сомневаясь, верить или нет собственным словам. «И бешеная потаскуха на самом деле сошла с ума, когда вернулась на остров с горсткой фанатиков, уцелевших после битвы, потому что ее избранный погиб от твоей руки. Она сжигала невинных жертв как дрова, колдуя лишь богам известно что, когда мы остановили ритуал», — добавил он тихо. «Мне известно, что она сожгла Селису и Ширин», — проговорила Санса, шокированная рассказом. «Но я и не знала, что там было так плохо», — прошептала девушка. «Ну, скажу так, тени вокруг выглядели очень странными, прежде чем я вырубил ее ударом по голове, хотя ничего такого особенно магического не произошло, прежде чем мы прекратили ритуал или чем там, черт возьми, она занималась», — сказал он. «Долбанная магия», — юноша сплюнул в сердцах, — «всегда пытается остановить меня», — пробормотал он таким тоном, словно провозглашал жалобу. Санса покачала головой. «Избран красным богом», — задумчиво проговорила девушка. «Азорахай, ты должен признать, что есть сходство между той легендой и нами». Она запнулась, когда они дошли до тускло освещенной лестницы, соединявшей тюремные камеры с остальным замком. «Я часто и сам об этом думаю», — согласился Джоффри. «Это все густо замешано на рагларианском мистицизме, но основные сходства в самой сути той истории слишком важны, чтобы просто быть совпадением. Видимо, это воспоминание о том, кого на Востоке помнит как моего предшественника, которого здесь в Вестеросе называют последним героем», — произнес он. «Предыдущую итерацию, которая смогла остановить разведчиков цикла», — добавил он тихим голосом, мрачнее. «ГМ, возможно, это и проблеск предвидения будущего, было бы хорошо иметь ее на нашей стороне, вместо помощи Станнису», — сказала Санса. Джоффри шокировало желание использовать убийцу Нида Старка, и это еще мягко сказано. Он часто забывал, что девушка также существенно повзрослела от невзгод и лишений, вызванных пурпуром и всем остальным. «Может быть», — согласился он через минуту, прежде чем чуточку склонить голову на бок. «Ты считаешь, что мы не справимся с заданием в этой жизни?» — спросил он. Беззаботный тон вопроса диссонировал с важностью вопроса. Сан сохранила молчание, пока они не вышли из тюрьмы, поднялись на поверхность и вернулись в царство тех, кто еще не потерял надежду. «Не знаю», — наконец ответила она. «Теперь, когда отца и Тириона уже нет, многого мы не сможем сделать, или по крайней мере немало планов придется отложить», — медленно проговорила она. «Остается только выложиться на полную», — сказал Джоффри тоном, что выдавал немалый опыт, и Санса вздохнула, улыбнулась и взяла его под руку. «Будем надеяться, что этого хватит», — сказала она, глубоко вдохнув. Другим узлом, которого пришлось разрубить, был сам Варис. Джоффри хотел убить Евнуха с того момента, как узнал о существовании юного претендента на престол за морем, но Санса отрицала, назвав несколько весьма логичных аргументов, что тот человек окажется более полезен живым, чем мертвым. Но времена изменились. Шпионы Сансы наконец преуспели, обнаружив определенные неизвестные нюансы заговора, убившего Тириона. Мать короля оказалась невольной пешкой для паука, как Санса узнала. Благодаря ее дедукции, талантам и помощи Виллы Мандерли, они смогли узнать, что повар, накормивший отравительницу, получал прямые приказы от Вариса. Тот повар намешал смесь редких ядов с тестом, чтобы обеспечить смерть девки в той же самой комнате, где она убила Тириона, хотя казалось маловероятным, что можно было так точно высчитать дозу. Скорее всего, паук планировал, чтобы она умерла через несколько часов после рассвета, видимо где-то в коридорах Красного замка, чтобы обезопасить себя от любых обвинений и подозрений. Сам повар, мужчина, который работал в заведении Катаи, был найден с перерезанной глоткой, но интенсивное вынюхивание и расследование привело к подозрительному заключению. Детальное описание двух сирот, которые как-то смогли воспользоваться услугами роскошного борделя, оплатив целый час, несмотря на настойчивые попытки охраны выбросить их на улицу. С этого момента это было лишь вопросом времени, да немалым количеством просмотренных отчетов от шпионов по всему городу, но ответ был очевиден с момента разоблачения тех сирот или маленьких птичек, как Варис, извращенный уродец, любил их называть, и теперь пришло время отдавать долги. Джоффри смотрел на Сансу, когда они притихли за скалой, лишь в нескольких шагах от волн Черноводного залива, которые шумели, накатываясь на берег. «Ты уверена, что он придет сюда?» – спросил юноша. «Почти на все 100. Мы открыто перекрыли все остальные потенциальные маршруты к бегству, включая вторую ловушку, так что он должен прийти сюда», – пробормотала она. Джоффри кивнул, застыв неподвижно, и позволил мыслям парить вдали, прислушиваясь к звукам моря. Прошло немного времени, как на пляже под Красным замком появился сам Варис, тяжело дыша от быстрой ходьбы по скрытому проходу. Он нес на спине небольшой рюкзак, двигаясь к лодке, без сомнения будучи не на шутку испуган тем, что Джоффри послал гвардейцев арестовать евнуха. Варис хорошенько приготовился к такому развитию событий, ведь он имел больше 10 информаторов по всему дворцу и сразу узнавал о любом намеке на арест, чтобы иметь возможность использовать упомянутые пути к отступлению, прежде чем его поймают. К большому сожалению, для него, Санса не сидела без дела, пока Джоффри поливал штормовые земли кровью местных дворян. «Что за?» – тихо проговорил Варис, обступив на шаг, когда двое рейдеров поднялись с небольшой лодки, привязанной к берегу неподалеку. «Боюсь, что ваш план провалился, мой дорогой мастер над шептунами», – сказал Джоффри, выходя из-за скалы, перерезая Варису путь к бегству обратно в глубины замка.